Глава 2. Красная подушечка. Он приходил в себя мучительно долго. Да и просто. Мучительно. Дождь все еще шел, но гремело уже где-то далеко. Ураганный ветер стих до просто сильного и приятно обдувал тело. Голое тело. Совершенно голое тело, стоящее у дерева. «Чудны дела твои, Господи!» — подумал Константин. «Вот я смотрю на свое тело, находящееся в шагах в 5 от меня. И в то же время чувствую, что мне холодно. И мокро. Потому что дождь и ветер, все верно. А вот если бы не они, было бы тепло и сухо. Стоп. Не о том я. Вот почему я смотрю на себя со стороны? Может, душа моя отлетела и смотрит теперь?» А тело тогда что? Чье? Вон стоит, глазами лупает. На лбу шишка с приличное яблоко и волосы торчком. Если меня убили, а меня точно убили. Где Петр? Ангелы? Ну или на худой конец черти? В рай или ад? Куда мне идти? Лестницы в небо нет. Вилами никто не тычет. Да и вообще не вяжется. Меня ведь если убили, то тело должны были изрубить в капусту. Мавры они такие. Если набросятся толпой, порвут на куски. Аки псы бешеные. Не бывает так, чтобы рыцаря раздели, да просто бросили. Даже голову не отрубив. На всякий случай. Однако тело вот оно. Стоит. Целехонькое. Ну, относительно. И буквы какие-то в воздухе висят. Разве бывает, чтобы буквы, да в воздухе, сами по себе, без пергамента? Никогда он о таком не слышал, хотя специально не интересовался. Да и вообще буквами не интересовался. Не рыцарское это дело писать да читать. На то святые отцы есть. Они и разберут тексты священные, и растолкуют. Ну и колдуны еще читать умеют, будь они прокляты. Вот потому они и колдуны, что читать умеют, а в сане не состоят. Смущает их через то чтение нечистый. К ересям толкает. Вон сколько расплодилось еретиков в последнее время. А то и вовсе к колдовству. Так что ничего хорошего в этом чтении нет. И не нужно оно рыцарю. И даже вредно. Так и отец Себастьян, что Константиновым образованием в детстве занимался, постоянно повторял. Вообще Константин был очень грамотным для своего времени рыцарем. Он знал геральдику. Умел читать карту. Если в ней не было букв. Считал до 10 почти без ошибок. Знал большие числа, типа 1000 и миллион. Ну, знал об их существовании. И даже мог написать, вернее, нарисовать свое имя. Все эти умения, помимо геральдики, являлись даже не вторичными в тогдашней образовательной системе, а скорее десятиричными. А вот умение драться кулаками, мечом, копьем, кистенем, топором, в одиночку и в строе, пешим и конным, защищать и осаждать крепости — вот на каком фундаменте строится рыцарское обучение. Еще нужно уметь командовать. Но это дело само приходит с опытом. Или не приходит. Если не дано, то учить дурака только портить. Так что на буквы можно внимания не обращать, — решил Константин. Нужно просто знака ждать. А знак? Скоро будет. Никуда не денется. Наверное, занят чем-то святой Петр, вот и не пришел пока. Ну ничего, освободится. И отведет душу верного служителя Господня в райские чертоги. Ну а пока... Пока можно рассмотреть свое бывшее тело получше. Интересно ведь, как его другие люди раньше видели. Рыцарь сделал пару шагов и... «О, прекрасный сэр! Соблаговолите выбрать расу!» Голос. Нежный, добрый, ласковый женский голос. Не иначе сама... «Аве Мария!» Константин попытался рухнуть на колени. Не получилось. За отсутствием оных. Этот факт его озадачил. «Прекрасный сэр, к сожалению, запрашиваемой расы нет в базе данных. Соблаговолите выбрать расу». «Чего она хочет-то?» «Я просто человек, и я не...» «Благодарю вас, прекрасный сэр. Вами выбрана раса человек». «Как... Какая раса? А о чем это она? И вообще, она ли это? В смысле, она? Человек, терпеливо пояснил голос. Прекрасный сэр, соблаговолите выбрать приоритетное направление развития. Чего? Куда мне пойти? Доступные базовые направления. Воин, бард, колдун, вор, священник, торговец, ремесленник. Я рыцарь! Прекрасный сэр. Подкласс рыцарь станет доступен лишь при достижении 100-го уровня. Выберите... Воин! Я воин Христов! Из воинства Христова! А ты? Благодарю вас, прекрасный сэр. Вами выбрано направление развития — воин. А ну, прочти, отче наш! Немедленно! Прекрасный сэр, ваш запрос не входит в мой функционал. Выберите... Читай, отче наш, а то я сам начну! И не буду с тобой вообще разговаривать. Может, ты наваждение темных сил, а? Быстро, читай!» Голос вздохнул, пробормотал «Как же с вами сложно» и быстренько оттараторил молитву. «Три раза!» — потребовал полбу. После третьего прочтения Константин слегка успокоился. Точно, не адские силы его смущают, раз святая молитва голосу нипочем. Но и не Дева Мария с ним разговаривает, это тоже факт. «А кто? Может, ангел? Ты ангел?» «Добрый сэр, вы все поймете позже. Вопросы и ответы не предусмотрены в настройке персонажа и интерфейса». «Я не иудей, мне не нужны пейсы!» «К настройке внешности мы еще вернемся, о добрый сэр. Выберите первоначальную локацию из списка». И на Константина посыпался целый град букв. Он даже пытаться не стал в них разобраться. Просто само так получилось, что взгляд зацепился за какую-то строчку. Та мигнула, засияла и пропала вместе с остальными. «Добрый сэр, выберите вероисповедание». «Что значит выбрать? Христианство? Единственная верная религия? Ересь отступничества?» «Выбрана религия ересь отступничества. Добрый сэр». «Я не приемлю. Что значит выбрано? Я ничего не понимаю». «Я сейчас с ума сойду! Покажись! Кто ты? Умоляю тебя, прекрасная дева, покажись!» «Добрый сэр, я не могу показаться. Это не входит в мой функционал». «Дева, тебя заколдовали? Позволь воину Христову разрушить чары! Где мерзкий колдун? Я намотаю его кишки на меч, чары спадут и...» «Намерение ваше благородного, прекрасный сэр. Ради меня еще никто не наматывал кишок на меч». Голос вроде чуточку зазвенел сарказмом. «Но нам осталось и говорить еще несколько пунктов. Прекрасный сэр, вы желаете изменить внешность?» «Чью? Свою? Подстричь все, что ли? Или побриться? Нет, не желаю. К лету ближе. Буду мыться, тогда и подстригусь». «Как пожелаете, добрый сэр». В голосе послышался облегченный вздох. «Шишку тоже желаете оставить?» «А можно вылечить?» «Можно». «Без шишки я симпатичней. Все-таки, хвала Господу, пропала шишка». «Какой режим оповещения желаете установить? Голосовой? Текстовый? Комбинированный?» «Че?» «Желаете ли вы слышать голоса, уведомляющие вас о событиях и...» «Это будет глаз Бога?» «Конечно нет, добрый сэр, это...» «Тогда нет. Никаких голосов. Голоса в голове, если это не божественное откровение, от лукавого». «Как пожелаете, добрый сэр. Установлен текстовый режим оповещения. Добрый сэр, желаете ли вы распределить доступные очки характеристик? Доступно 5 свободных очков». «Что, где доступно?» «Вам доступны 5...» «Эй, 5 я знаю. Это где-то между 3 и 8. Ты про очки. Очки — это как на турнире? Когда из седла не выбил, но копье преломил?» «Вам доступны 5...» Голос был уже чуточку раздражен. «Что с ними делать-то?» «Распределить по основным характеристикам, добрый сэр». «Характер у меня хороший, такой нужен рыцарю. Я верный вассал и храбрый воин, преданный слуга церкви и...» «Вы установили текстовый режим оповещения, о добрый сэр, а потому я умолкаю. Вы должны самостоятельно распределить очки, после этого режим настройки будет почти завершен». Константин долго потом орал, звал голос, молился, пытался биться головой о дерево ничего не помогало. Лишь перед глазами мельтешили буковки, и висела огромная презренно-арабская цифра 5. Наконец, утомившись, он присел рядом со своим телом и задумался. Режим настройки. Непонятно, что это. Но понятно, что это то, что сейчас происходит с ним. Это бред. Бред какой-то. Ладно. Может, это чистилище такое? А вдруг... И вот кончится режим настройки, тогда и прилетят ангелы. Короче, нужно эти очки распределить, будь они неладны. А как? Он посмотрел на висящие в воздухе, около все еще стоящего и глупо моргающего тела, буковки. Несколько строчек. Считать их лень, да и не до того сейчас. Очки нужно распределять, а не строчки читать. Полбу пристально посмотрел на верхнюю строчку. Она заморгала. Ну, мы-то с вами знаем, что именно в верхней строчке обычно находится, да? А вот Константин не знал. Да и все равно ему было. Очки, скорее распределить очки. Он мигнул. Арабская пятерка превратилась в не менее арабскую четверку. А в строчке что-то неуловимо изменилось. Рыцарь понял, что на верном пути, и мигнул еще 4 раза, пристально всматриваясь в верхнюю строчку. «Поздравляю, добрый сэр!» Зазвучал неподдельно радостный голос. Вероятно, ему уже надоело следить за мучениями и метаниями неграмотного барона Шардо и Бельт. «Вы свершили почти невозможное и встали на путь подвигов и приключений. Запомните этот миг, прекрасный сэр, и вспомните его через год-другой в момент печали. А сейчас остался последний шаг. Выберите имя». «Что значит «выберите»? У меня есть имя!» «Желаете принять, что значит «выберите»? У меня есть имя, о добрый сэр?» «Чё?» «Нет, меня Константин. Константин зовут». «Желаете принять имя Константин Константин?» «Нет, просто Константин». «Желаете принять имя просто Константин?» Рыцарь об этом не догадывается, но я вам скажу. Голос над ним издевался. Мстил. За все те эпитеты, которыми наградил его барон во время распределения очков характеристик. «Так, слушай сюда. Мое имя — сэр Константин Полбу, рыцарь Серебряной Шпоры, барон Шардо и Бельт, и другого имени мне не нужно. Ну, разве что на Брунхильде женюсь и добавлю к имени еще пару баронств. Все ясно?» «Прекрасный сэр. Рекомендовано сократить имя». «Сократ — это тот грек, который камни жевал?» «Нет, Сократ — это тот грек, который отравился. Но речь не о нем. Добрый сэр, если позволите, я дам вам совет. А то у меня уже смена заканчивается. Выберите имя Константин Полбу». «А сэр? А рыцарь? А барон? Я что, крестьянин какой?» «Не переживайте, добрый сэр. Вы как до людей доносили тот факт, что вы барон и рыцарь?» «Благородными чертами своего лица, поступками, кулаком, мечом. Ну и просто говорил». «Вот и продолжайте, кто вам мешает? А запишитесь, как Константин Полбу». «Ну, хорошо. И что нужно сделать?» «Ответить «да» на мой следующий вопрос. Добрый сэр». «Какой? Ты не предложишь мне продать душу? Или согрешить с каталожеством? Или...» «Нет. Вопрос. Вы желаете принять имя Константин Полбу?» «А, ясно. Да, желаю». «Ну, слава тебе, Господи!» Отмучилась. Пробормотал голос. «И откуда они их берут только? Ой, простите, добрый сэр, вы еще здесь?» «А где мне быть?» «Ну, добрый сэр, конечно же, мчаться навстречу приключениям, славе и богатству. У вас прямо перед глазами большая красная красная подушечка с буковками. Попробуйте на нее надавить». Полбу послушался и исчез. Голос облегченно выдохнул. «Фух, все, ну пипец. Так, а на завтра у меня кто? Кто? Что? Грык? Что за грык? Кроманьонец? Вы что, издеваетесь?»